184. Матерь Агни-йоги. Каждым потворством слабостям своим лишаешь себя чего-то. Если мне скажешь, вот я сделал то-то, и ничего не случилось, и по-прежнему жив и здоров, и к высшим близок все так же отвечу, не обманывайся внешним. Все имеет свои следствия. И как можешь определить ты, чего ты себя лишил тем или иным проступком? Потому думай лучше обо всем, что делаешь. Прошлым не смущайся и не отягощай себе мыслями о совершенных ошибках, но честно и твердо отметь, что можно исправить и улучшить на будущее. А главное, помни, что если вода долбит камень, то и постоянство устремления, любовь и преданность нам снимают наросты духа, которые постепенно и также незаметно отпадают, как омертвевшие клеточки кожи. Лишь бы сердце пылало устремлением и любовью.